Глава 32. Изучаем анатомию мозга. Звучит устрашающе, но пусть вас это не пугает. Поверьте, если бы я учился на психолога, психиатра или анатома, меня бы точно отчислили. Возможно, мне тоже не подходят традиционные методы обучения, или мой мозг просто не так устроен, чтобы профессионально заниматься подобными областями знаний. И все же моя неистощимая любознательность в сочетании с тем, какое значение я придаю защите психического здоровья, заставляют стараться как можно больше узнать о таких явлениях, как тревожность, депрессия, психические травмы, а также о том, как происходящее с нами влияет на мозг, проходя через него словно через фильтр. Именно поэтому я использую любую возможность выслушать человека, который испытывает трудности с психическим здоровьем или пережил попытку суицида, а также пообщаться со специалистом в той или иной области, связанной с психикой и мозгом. Я всегда прошу объяснять мне все простыми словами, которые я смогу понять и запомнить. Я не делаю заметок, потому что это мешает мне по-настоящему слушать. А слушать я стараюсь как можно внимательнее и считаю успехом, если после очередной такой встречи уношу с собой пару новых для меня фактов или истории жизни, которые точно никогда не забуду. При этом я точно не запомню слова типа «лимбический», «диэнцефальный» или «бульбарный». Я даже не могу вспомнить без бумажки название лекарства, которое я принимаю, чтобы справиться с тревожностью. Конечно, все эти термины очень важны, но с точки зрения усвоения информации они мне только мешают. Однако я точно запомню, например, что все пережитое нами, включая травму, сначала проходит через ствол мозга, отдел, отвечающий за инстинкты, и лишь потом достигает уникальных верхних зон мозга, которым мы обязаны способностью к рациональному мышлению и созерцанию. Запомню также, что когда мы разговариваем с другим человеком, в первую очередь обращаемся к его мозговому стволу. И только пройдя через мозговой ствол, наше сообщение и то, как мы его передаем, попадает в верхние отделы мозга нашего собеседника. Правда, есть одно красивое модное слово, которое я запомнил навсегда, поскольку оно описывает то, что мне нравится в нашем мозге больше всего — нейропластичность. Это научно доказанная способность нервных клеток перестраиваться в соответствии с нашим жизненным опытом. Более подробное определение этого понятия с использованием научной терминологии вы без труда найдете в справочной литературе. Согласитесь, всегда полезно иметь в запасе хотя бы одно модное слово, которым можно при необходимости блеснуть, и уж тем более, если оно обозначает явление, которое вас действительно интересует. А еще я всегда приглашаю специалистов по психическому здоровью побеседовать с моими студентами и другими знакомыми зумерами, тем более, что я знаю, как важно для зумеров все, что связано с эмоциями. Единственные мои две просьбы к этим экспертам заключаются в следующем. Говорить простыми словами, которые сможет понять и запомнить каждый, и использовать по возможности несложную терминологию при объяснении чрезвычайно важной вещи, того, как травмы прошлого, сохраняясь в глубинах мозга, могут продолжать преследовать нас на протяжении всей жизни. Кстати, недавно я приобрел модель человеческого мозга для студентов медицинского колледжа, она теперь стоит у меня дома на столе. Возможно, я не все помню о мозге, но зато сам процесс получения новой информации о нем приносит радость и внутренний покой. И все это приобретает особое значение с учетом нашей с вами миссии, ведь у молодого поколения мозг в буквальном смысле еще продолжает расти и формироваться. А раз уж речь зашла об этом, предлагаю вам выполнить задание «Мозг поколения Z». Спросите себя, что я знаю о человеческом мозге? Каким образом я могу узнать о нем больше? Часто ли я задумываюсь о своем мозге? Спросите зумера, что вы знаете о человеческом мозге? Часто ли вы задумываетесь о своем мозге?